скотобойне полная умственно отсталых детей. А ночь воняет блудом и нечистой совестью. Опять one love, убитый навал. Кто многогранен, разделен пополам. Мне пополам, бегать по каким битам. Поражаю разум, переход по дворам. Как бы ни пытался поменять себя, все равно не могу я быть на цепях. Я не вижу толку в этих насыпях. Когда наваливаю в майки, меня бесит написание песен. Мир не весел, хорошо еще не тесен. Я нашел себя в этом куплете, брат. Меня прет вот так из фраз делать пазл. Я иду на звук, передавай майк. Проверка связи, теперь поджигай. Мне по нраву этим заниматься. Любовь или музло, выбор номер. Ты не думал о том, что тебя не будет потом. Что оставишь ты, кроме темноты? Ты не думал о том, что тебя не будет потом. И что оставишь ты, кроме темноты? Мир погружен во мрак, ядовита картина. Вид яда, краски размыты, и каждому второму еще нужен бейбиситер. Но Бог все видит, подле него таймскипер. Силой пропитаны границы этого фита. Я у майка, широко глаза раскрыты. Пока лепит чинов, просит подождать. Ничего не держит, я буду продолжать. Ищи меня там, где громкий звук. Я проживаю в стране, где сотнями ждут перемен. И сидят потом с умным видом. Никаких действий, они тает обиды. Даже если мир будет без проблем и траблов, люди все равно найдут в другом отраву. Поменяв оправу, линзы не вернуть. Падать не летать, сука, сечешь суть. Ты не думал о том, что тебя не будет потом. И что оставишь ты, кроме темноты? Ты не думал о том, что тебя не будет потом. Оставишь ты, кроме темноты.